Уже на улице она повторила. «С чего это вдруг?» «А почему ты меня спрашиваешь? Я не знаю». «А что ты тогда тут делаешь?» «Только не заливай, что это случайность. Видала я такие случайности!» Саркастически хмыкнула она. «Так с какой-то стати меня отпустили?» «Говорю тебе, не знаю. Просто судья тебя пожалел, скорее всего. Может, он не так суров, как ты думала?» «Не морочь мне голову. У старого засранца сердце из того же камня, что это мостовая. Ну, если хочешь знать, я отправился к нему домой и поговорил с ним. Не выдержал я». Отворил дверцу ее дешевой колымаги и помог ей сесть. Потом обошел машину и сел за руль. «Спасибо», — буркнула она. Мы двигались по Бродвею в сторону бульвара «Сансет». «Ты что, получил письмо из дому?» — спросила она, ткнув пальцем в указатель уровня бензина. По нему было видно, что бак полон на три четверти. «Утром было на донышке». «А, ты об этом», — сказал я. «Это Эбби из магазина. Я стрельнул у него доллар». «Тебе кто-нибудь звонил?» «Никто». «А мне?» «Тоже никто». Она выглянула в окно в сторону Оливер-стрит. Я знал, о чем она думает. «В конце концов, в этом городе, кроме нас, еще 20 000 статистов», — заметил я. «Не может всем все время вести». «Просто жизнь стала невыносима. Тебе не кажется?» Она взглянула на меня и медленно покачала головой. «А мне она кажется сказочной», — заявил я. «Пройдет немного времени. Мы оглянемся назад и скажем: «Эх, золотые были денечки! Когда мы станем звездами, наша нынешняя жизнь будет отличным материалом для писак, что трудятся в журналах для фанатов». И я свернул с Бродвея на Сансет в сторону Голливуда. Глава 4. Я был на кухне, варил утренний кофе, когда пришла Мона. В руке у нее была газета. «Ты уже читал?» «Еще нет». «Ну, тогда посмотри. Здесь». Она развернула газету так, чтобы я видел. Показала заметку на первой странице приложения. «Судья Баджес отпускает киноактрису, осужденную за оскорбление суда. Мона Мэтьюс, 26-летняя киностатистка, которую судья Эмиль Баджес вчера приговорил к 60 дням тюремного заключения за неуважение к суду, сегодня рано утром была отпущена на свободу, проведя в тюрьме только 12 часов. Речь идет о девушке, вызвавшей вчера переполох в зале суда после того, как Дороти Троттер, также киностатистка, была приговорена к 3 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в серии серьезных краж. Упомянутая Мона Мэтьюс осыпала судью Баджеса нецензурными словами за приговор, вынесенный ее приятельнице. Мисс Мэтьюс была освобождена после принесения судье Баджесу письменных извинений. «Что касается меня, дело этим исчерпано», — заявил судья Баджес. «Я не собираюсь держать девушку в тюрьме ради самого наказания. Я осознаю, что оскорбления были высказаны ею в состоянии аффекта и в приступе гнева, и не заслуживают столь жесткого решения с моей стороны. Но я не мог поступить иначе, не отстояв честь и достоинство всех судей». Этим заявлением судья Баджес в очередной раз подтвердил правоту своих коллег, давно уже давших ему дружеское прозвище «Великий гуманист». Дочитав статью, я взглянул на Мону. «Мне казалось, ты посетил его дома и поговорил с ним?» «Чья это была идея? Письмо с извинениями?» «Послушай, Мона, фокус с письмом. Придумал он, да? Но послушай, я прекрасно знаю, что он. Великий гуманист, ха!» «Ты к нему несправедливо», — укорил ее я. «Черта с два несправедливо! Ты же не думаешь, что он это сделал просто так? Ему нужно, чтобы его снова избрали, а эта статейка добавит ему голоса избирателей. Дурачье, читающее подобные газетенки, поверит, что у парня и в самом деле есть совесть».